еще не отойдя от своей злости, Левчук молчал, слушая, как погромыхивает вокруг и больше всего сзади. Иногда где-то загоралась ракета, и ее далекий дрожащий отсвет долго мерцал на верхушках деревьев, подсвечивая и без того светловатое летнее небо. Кое-как продравшись сквозь густую чащобу кустарника, они, наконец, выехали на лесную дорожку. Повозка пошла ровнее, и Левчук уселся удобнее, слегка потеснив неподвижно лежавшего рядом десантника. Похоже, тот спал или был без сознания. И Левчук тихонько потянул за ствол его автомат, который мешал в телеге и ему, и раненому. Но только он потянул автомат сильнее, Тихонов залапал подле себя рукой и цепко ухватился ею за шейку приклада. «Не, не трожь!» «Чудак!» — удивленно подумал Левчук, сделав вид, что автомат его не интересует. «И чего он за него держится?» По правде говоря, Левчук был не прочь завладеть этим автоматом, потому как чувствовал, что скоро тот ему очень понадобится. В этой дороге вряд ли можно было избежать встречи с немцами, а у него был лишь парабеллум с двумя пачками патронов в запасе, да у грибоеда торчала за спиной винтовка. Возможно, еще был какой-нибудь браунинг у Клавы. В общем, очень немного для того, чтобы пробиться за 25 километров в Первомайскую бригаду. Особенно если загать у немцы, что, пожалуй, так и окажется. Не может того быть, чтобы, блокировав урочище, они оставили неприкрытую гать. Мало ли что докладывает разведка. Подумав так, Левчук тронул грибоеда за локоть. «Стой!» Ездовой потянул вожжи, лошадь остановилась. Они настороженно прислушались. Погромыхивало далеко сзади, поблизости было тихо. Утихло, казалось, и под Дубровлянами, где весь вечер и ночь особенно люто грохотала стрельба. Рядом отчетливо слышно было усталое дыхание лошади да шум ночного ветра в кустарнике. «Далеко, гать?» «Да близко уже», — сказал грибоед, не поворачивая к нему головы. «Выгоренного проедем, а там сосничок и гребля». «Туда не поедем», — решил Левчук. «О, як? А куды же? Давай куда в сторону». «Як же в сторону?» — подумав, несогласно сказал грибоед, по-прежнему не оборачиваясь к Левчуку. «Там болото. Поедем через болото». Грибоед недолго подумал и с очевидным нежеланием свернул лошадь с дороги. Но по бездорожью лошадь идти не хотела, тем более через заросли и ездовой, что-то ворча про себя, слез с повозки и взял коня под уздцы. Левчук тоже соскочил на землю и, оберегая здоровой рукой раненую, полез через кустарник вперед. Он сам не знал почему, но упрямо не хотел ехать на гать, если бы даже в безопасности этой дороги его убеждали 7 разведок. Гать не могла быть не занятой немцами. Это он чувствовал всей своей кожей. Правда, он не знал и другой дороги. Где-то тут должно начаться болото. А как перебраться через него с лошадью и телегой, он не имел представления и успокаивал себя тем, что там будет видно. Он уже был научен войной и знал, что многое становится ясным в свое время, на месте, что любой самый дальновидный план немногого стоит, что как ни планируй, ни обдумывай, немцы или обстановка все переиначат. За время своей партизанской жизни он привык поступать непосредственно, исходя из обстановки, а не держаться, как слепой тына какого-то плана, из-за которого недолго оказаться в Могилевской губернии и еще потащить за собой других. Грибоед же, кажется, рассуждал иначе, и пока они продирались сквозь заросли, раздраженно покрикивал на лошадь, обзывая ее то холерой, то злыднем, то дергал за уздечко, то хлестал по бокам кнутовищем. Левчуку начала надоедать эта его показная злобивость.